Мы спустились к берегу. Озеро представляло собой довольно четкий овал, или даже почти круг, около 5 километров в диаметре, обрамленный тонкой неровной полоской леса. Почти точно посередине возвышался лесистый остров. Даже ночью зрелище было очень красивым. Я стоял и смотрел, понимая, что мы в совершенно ином мире. Прох присел на корточки и закурил. Потом он сказал мне, что мы находимся в самом центре купола. Здорово, оценил я рассказ Черного. А что было потом? Ничего, пожал плечами Антон. Мы пробыли там около получаса, а потом вернулись. Обратно шли уже по прямой. Весь путь не занял и четверти часа. В какой-то момент я понял, что мы уже в самом обычном лесу. Потом лес закончился, и я увидел знакомые стога сена. Мы переночевали в одном из них и утром поехали домой. Если бы кто-то рассказал мне все это до нашей встречи, я бы не поверил. Решил, что все это просто байки. Да, конечно, поверить сложно, кивнул Черный. В зонах полно странностей. Да и сами зоны очень разные. Скажем, есть одна зона, здесь неподалеку, в Подмосковье. Внешне самый обычный лес. Там даже грибники ходят и ничего не замечают. Об этом месте нам рассказал один из сталкеров, стариков. Да и то лишь после того, как мы сами начали прочесывать тот район. Он указал нам точное местоположение зоны и предупредил, что мы даже не пробовали соваться туда просто так, что это смертельно опасно. Открыть переход там достаточно просто. Главное знать, как это сделать. Но дальше начинается настоящий ужас. Человек вдруг начинает ощущать вибрацию, появляющуюся где-то в центре головы. Словно в голове вдруг кто-то включил миксер. Очень подходящее сравнение. При этом чувствуешь сильнейшую боль и понимаешь, что твое сознание, твое «я», разваливается на 1000 кусочков. Антон несколько секунд помолчал. Рассказывавший нам об этом сталкер сообщил, что в 81 году он был там в составе группы из 6 человек. Выжили всего 2. Он и его друг. Но другу потом пришлось отправить в психушку. Сталкер же уцелел потому, что привык к зоне отключать внутренний диалог. То есть переставал болтать мысленно сам с собою. Его мыслительный процесс полностью останавливался. Это его и спасло. Оказалось, что именно мысли и вызывает вибрацию. Непонятно, как и почему это происходит. Но находиться там может только тот, кто способен не думать. Сталкер смог вытащить друга из зоны. Пока он тащил его, тот продолжал извиваться и кричать от боли. Оставив его у границы зоны, уже в безопасности, сталкер вернулся за остальными, но помочь ему уже ничем не смог. Все они были мертвы. «А ты бывал в этой зоне?» «Бывал», кивнул Черный. «И тоже чувствовал эту вибрацию. Каждая мысль отдается в голове неким всплеском, микровзрывом. Спасение только в безмолвии. Никаких мыслей, никаких эмоций. Тогда тебя не задевает». «А трудно научиться не думать?» — спросил я, вспомнив Вику. «Это было бы здорово, научиться не думать. Нет мыслей, нет боли». «Это достаточно трудно. Этому годами учатся. Хотя есть те, кому это дается довольно легко. Попробуй как-нибудь понаблюдать за своими мыслями. Не борись с ними. Просто смотри на них. Если приучишься наблюдать за ними, то со временем они исчезнут». «Понятно. Попробую как-нибудь. А были у тебя еще какие-нибудь интересные случаи?» «Были. Однажды я увидел чуть в стороне от себя своего двойника. Точнее, самого себя, выполнявшего те же действия, что и я несколько минут назад. Какой-то парадокс времени. В другой раз мы поспешили к дереву, чтобы спрятаться от внезапно хлынувшего дождя. А впоследствии оказалось, что двое пришли под дерево абсолютно сухие, в то время как другие успели промокнуть до нитки. Иногда в зоне можно встретить нечто вроде проплывающего мимо тебя невидимого стекла. ты его не видишь самого, но сквозь него можешь разглядеть то, что без него никогда бы не увидел. Такое ощущение, словно кто-то с помощью этой штуки помог тебе осознать опасность, позволил тебе увидеть то, что ты иначе никогда бы не заметил. Например, некие странные пятна, отличающиеся по цвету участки земли и травы, разбросанные в хаотическом порядке перед тобою. Твоя задача состоит в том, чтобы миновать такой участок, не наступив при этом ни на одно из пятен. Что это за пятна, никто толком не знает. Знаем одно. Если вдруг случайно наступишь, нога тут же распухнет. В пятнах другое давление, или еще что-то в этом роде. Были те, кто на себе это проверил. Мы им верим. Поэтому теперь в подобных случаях приходится кидать бревна, если не уверен, что можешь пройти чисто. Когда идешь по бревну, проблем не бывает. Сталкеры прозвали этот эффект вакуумными воронками. Ну просто минное поле, улыбнулся я. Вот именно. У нас есть небольшой видеоархив. Хочешь взглянуть? Разумеется, с готовностью согласился я. Спать я лег только в начале первой ночи, под сильным впечатлением от увиденного. На отснятых сталкерами видеоматериалах было много интересного. Летающие над полями и лесами почти полностью прозрачные шарики, видимые только через специальный прибор. Странное свечение неба. Полосы и большие участки леса, по непонятным причинам заваленные вырванными с корнем или сломанными и перекрученными стволами деревьев. Таинственные движущиеся тени и многое другое. Все это было очень интересно. Тем не менее, я не знал, нужно ли мне все это. После обмана Вики в сознании воцарилась пустота. Все, что происходило со мной и вокруг меня, было чем-то внешним и не затрагивало глубин моего существа. Я шел по тротуару, думая о том, что мне надо успеть закончить до воскресенья пару эскизов, когда кто-то взял меня за плечо. «Егор». Я повернул голову и встретился взглядом с незнакомым человеком. Высокий, широкоплечий, с темными русыми волосами. Он внимательно смотрел на меня. Его глаза были очень темными. От его взгляда меня почему-то пробрала дрожь. «Не бойся», — тихо сказал он. «Я друг». Только теперь я заметил, что одет он явно не по-городскому. На нем были сапоги. Серые вытертые брюки, видавшие виды куртка-штормовка. Что-то в этом человеке вызвало у меня страх. Я попытался вырваться, но он не отпустил меня. «Глупо», — столь же негромко произнес он. «Я не причиню тебе зла». «Кто вы?» — спросил я. «Можешь меня звать Олегом или профом. Так меня называют твои друзья». «Вы проф?» Я удивленно посмотрел на этого человека. «Да. Присядем?» Он указал на скамейку в нескольких шагах от нас. «Да, конечно». Мы сели на скамейку. Проф выпустил мою руку. «Антон говорил, что вы ушли в другой мир», — сказал я. «Выходит, что вы вернулись?» «Да, в некотором роде», — ответил он. «Поговорить хотел с тобой. Кое-что рассказать. На вопросы ответить. Полезно будет для тебя и для группы». «Спасибо», — поблагодарил я. «Честно говоря, даже не думал, что когда-нибудь вас увижу. Вы для меня человек из мифа. Мифология не моя стихия. Я ближе к земле». Если это была шутка, то он даже не улыбнулся. Мне хотелось задать ему множество вопросов, но я просто не знал, с чего начать. «Скажите, а как вы стали сталкером?» – спросил я. «С чего все началось?» «Что стало для меня началом?» Он на несколько секунд задумался. «Началом можно считать мое появление на свет. Можно считать странности моей последующей жизни. Но, собственно, началом было первое посещение аномальной зоны. Когда ты начинаешь обучаться в аномальной зоне, ты первый раз пересекаешь реальность. И твоя старая жизнь остается за спиной. И что-то ее отделяет от того, что будет. По крайней мере, я знаю, что некоторые, как и я, замечали это. По мере продвижения в обучении ты будешь приезжать в аномальную зону, не узнавая ее. Она по отношению к тебе будет постоянно меняться и будет все больше отличаться от той, в которую ты ездил раньше. Зона – это бесконечный лес, находящийся во всех мирах сразу, и тот, кто в ней учится, способен передвигаться из мира в мир на территории одного леса. Главный плюс в том, что по возвращении домой ты приезжаешь в тот город, из которого уехал, не в какой-нибудь другой. Иначе это был бы просто кошмар. У профа была очень необычная манера разговора. Говорил он медленно и тихо. Его лицо не выражало никаких эмоций. Шевелились только губы. При этом речь была необычайно весомой. Паузы между фразами порой достигали нескольких секунд. «А можно вернуться не домой, а в какое-то другое место?» – спросил я, вспомнив рассказ Черного о мирах отражений. «Можно», – кивнул Олег. «Зона – это место перехода. Возвращаясь через зону, ты всегда попадаешь домой. Но однажды ты можешь попытаться вернуться не из зоны. Сил для ухода хватает, но ты еще можешь контролировать перемещение и попадаешь в какой-то другой мир. Для подготовленного это не так опасно. Вероятность на что-то напороться очень мала. Можно более или менее там спокойно шляться, но с некоторыми предосторожностями. В этом тебе помогут знания и опыт, наработанные здесь, в аномальной зоне. Умение защищать себя, знания иных существ, их повадок, законов, которыми они оперируют, их сил. Все это ты нарабатываешь здесь. Чтоб, когда ты будешь там, тебя не смогли уничтожить. Это и есть так называемый допуск, получив который в аномальной зоне, ты можешь идти дальше уже самостоятельно. В каждом отражении действуют законы, свойственные только данному миру. Но в зоне действуют надзаконы. Универсальные законы для любого отражения. Законы, создающие законы отражений. Пребывая там, ты начинаешь изменяться под действием этих законов. Сам того не осознавая, становишься носителем универсальных законов. Законы отражения, которые позволяют сделать то, что не разрешают сделать местные законы. Создавать способности, которых не было раньше. Люди, мечтающие здесь о других мирозданиях, в силу местных законов не способны туда попасть. У них нет этих способностей. Уроки зоны формируются таким образом, чтобы побудить тебя под давлением меняться. Задача школы реабилитации состояла в подавлении констант опор истинного «я» и выстраивании констант того, что может стать создателем вселенных. Для простого существа, имеющего такие потенциалы, они могут быть губительными, не позволяющими развиваться дальше. А школа реабилитации – это что? Это зона, то, что тебя обучает. В зоне тебя учат перестать быть тем, кем ты являешься сейчас – слабым, ограниченным существом. Окончив школу, ты идешь дальше. А дальше – это куда? Дальше? Это иные миры. Тогда у тебя уже есть допуск. Моя способность прыгать проистекает из того же, что и у других. Пока я учился, меня протащили через такую кучу миров, что подсчету не поддается. Во мне произошли очень сложные структурные изменения, которые создали меня таковым, каким я раньше не был. В зоне шляется масса разнообразных существ из разных реальностей, занимающихся своими непостижимыми делами. Насколько я знаю, в самом начале, когда я только начал ездить, системы маскировки были до крайней степени примитивны. Но прогресс там тоже идет, и быстрее, чем здесь. Если раньше были гигантских размеров звездолеты, вплоть до километрового, то теперь все иначе. Звездолет размером с небольшую комнату и с внутренним объемом больше, чем у того километрового. Сегодня он не проносится с грохотом и ревом, озаряя сиянием на многие десятки километров все вокруг. Просто слабая вспышка света, метрах в 10 над краем деревьев, и тут же посадка. Все делается на грани шороха и шепота, потому что у спецслужб тоже большой и давний интерес к этой территории. Меня разбудил какой-то звук за окном. Открыв глаза, я несколько секунд лежал, не шевелясь, пытаясь понять, что происходит. Потом пришло понимание того, что я только что разговаривал с профом. Еще через мгновение я с огорчением понял, что это был всего лишь сон. Но сон ли это? Точнее, просто ли сон? Уж слишком необычным он был. Закрыв глаза, я попытался вспомнить, что мне рассказывал проф. Какие-то детали беседы запомнились мне очень хорошо. От каких-то остались лишь смутные воспоминания. И чем настойчивее я пытался их вспомнить, тем дальше они от меня ускользали. В конце концов, поняв, что не смогу больше ничего вспомнить, я поднялся и начал одеваться. Мой рассказ о том, что я видел во сне профа, Черный воспринял без недоверия, но с явным удивлением. «Это уже что-то значит», – медленно сказал он. «Проф никогда ничего не делает просто так. Если он пришел к тебе во сне, значит, он на тебя рассчитывает. Так что я могу тебя только поздравить». «Спасибо», – поблагодарил я. «Плохо то, что я не запомнил всех подробностей разговора. Ты их вспомнишь», – заверил меня Антон. «Уж поверь на слово. Мы все время от времени видим профа во сне. Сначала ты почти ничего не помнишь из того, о чем вы с ним говорили. Но в течение нескольких дней все подробности разговора всплывают сами собою. Причем настолько ясно и точно, что ты можешь записать всю беседу слово в слово. И почему это происходит? Я не знаю. Наверное, потому что это не совсем обычные сны. Таким образом, проф передает нам какую-то информацию, вместо того, чтобы приходить к нам. Он всегда был чуточку ленив. Черный улыбнулся. Так что скоро ты все вспомнишь. Попрошу лишь об одном. Не рассказывай об этом никому. Если Серый или контора узнают об этом, что ты общаешься с профом, то это может кончиться для тебя очень печально. Да и для всех нас. Но Люминусу и Калине я могу об этом рассказать? Конечно, кивнул Антон. Им можно. В Москву я возвращался вместе с Черным. По мере того, как приближалась столица, мой восторг от встречи с профом постепенно угасал. На смену ему пришли совсем другие мысли и чувства. Я думал о том, что сейчас мне снова придется прийти туда, где все напоминало о Вике. Это было невероятно мучительно. Да, я мог, конечно, уволиться, найти себе другую работу. Но это ничего не изменит. Нельзя убежать от себя. Где бы я ни был, Вика уже навсегда останется со мною, в моей памяти. Именно поэтому, попрощавшись с Антоном, я доехал на автобусе до уже хорошо знакомого мне здания, предъявил пропуск и по ступенькам поднялся на свой этаж.